вменял ей в обязанность освободить страну от заразивших ее иудеев и еретиков, в особенности от представителей португальской нации. Акоста Саинес, цитируемое произведение, страница 21, примечание редакции. Самый громкий процесс против португальцев состоялся в Лиме, Перу, по так называемому делу о великом заговоре «Гран Комплисидад». По нему инквизиция арестовала 99 человек. Из них 5 умерли или сошли с ума от пыток во время следствия, длившегося 4 года. 23 января 1639 года состоялось аутодафе, на котором 68 португальцев были осуждены на разные наказания, из них 11 были сожжены живьем, 20 были сосланы на галеры сроком до 10 лет и 5 навечно, 37 осуждены на тюремные заключения, из них 30 навечно. Фрейдландер, Лос Эроэс Орвидадос, Сантьяго, 1966 год, страница 57. Медина, История дель Трибунал де ла Инквизисьон де Лима, 1569-1820 годы, том 2, Сантьяго де Чили, страница 45-147, примечание редакции. Позже были осуждены и остальные обвиняемые по делу о великом заговоре. Кого она судила? Познакомимся с некоторыми конкретными делами португальской инквизиции, и мы увидим, кого и за что она судила. В этом отношении весьма характерным был процесс против Джорджа Бьюкенена, профессора Коимбрского университета. Шотландец по происхождению, видный гуманист, преподававший философию в различных французских университетах, Бьюкенен был приглашен Жуаном III в Коимбру. Здесь, по доносу доминиканца Пинейру, инквизиция сразу взяла его на заметку, стала следить за ним, а в 1550 году арестовала вместе с двумя португальскими преподавателями Тейве и Костой, обвинив всех их в лютеранстве. Инквизиторы допрашивали Бьюкенена в течение года, приписывая ему, кроме протестантских симпатий, еще и иудаизм. Бьюкенен признался только частично. Да, он не верил, что гостия — тело Господне, сомневался в существовании чистилища, в необходимости соблюдать посты, но эти сомнения он испытывал лишь временно. А находясь во Франции, и выдающийся португальский гуманист Дамьян де Гоиш, 1502-1574. Гоиш, родом из аристократической семьи старых христиан, воспитывался при дворе короля Мануэла. Затем одно время работал секретарем португальской фактории во Фландрии, путешествовал по Германии, где познакомился с Лютером. В Базеле Гоиш встретился с Эразмом, с которым подружился и поддерживал тесные отношения на протяжении многих лет. Одно время он 5 месяцев жил в доме Эразма.